МММ, может быть, через несколько лет, раз уж ты об этом заговорил, мне нравится идея записать свой жизненный опыт». Я был удивлен ее ответом, но просто улыбнулся и сказал, что поддерживаю ее идею. «Что ты скажешь, если после этого мы пойдем на свидание?» Она улыбнулась мне яркой улыбкой, которая сделала мой день еще лучше. «Я думаю об Италии, что скажешь?» «Предлагаю я. Отличный выбор, рядом есть хороший ресторан». Затем крики стали громче, и они перешли к физическим действиям. «Мне плевать, что он твой давно потерянный близнец, он покойник», — кричит ему в лицо Старк. «Но он такая же жертва, как и они», — кричит в ответ Стив. «Тони, пожалуйста, успокойся». Слова Пиппер не доходят до него. Тор, Сиф и Беннер ничего не говорят, они не могут. «Ты, Уорд, разве не ты исцелил Наташу от промывки? Разве она не жертва, как и Баки? Ух ты, посмотрите на него, пытается вовлечь нас в это. Я не лечил Нет, я предоставил средства и поддержку, и все, она исцелилась сама. Я использовал магию, которая позволила ей легче войти в свое подсознание, и просто поддерживал ее морально. Твой приятель, это совсем другая история. Они буквально запрограммировали его на убийство. У него роботизированная рука, так что он что-то вроде бюджетного киборга. Киборга, он совсем растерялся, я забыл, что он ничего не знает. Я предлагаю вам разобраться между собой, прежде чем вы пойдете его искать, иначе вы просто убьете друг друга, и как бы весело это ни было, Гидра все еще там, и без вас обеих они могут победить. Да, верно, после того, как я покончу с ними, они будут счастливы, если смогут позволить себе хотя бы обычный дом. Ах, навыки, которые я куплю после того, как продам добычу, я чувствую, как меня ждет серьезное усиление еще до того, как я ступлю на земли Асгарда. Глава 38. Информация о базах Гидры. Хорошо, я выполнил свою часть, остальное за вами, герои. Все еще имеется 40% шанс, что они убьют друг друга, но это не моя проблема, и никто не заметил, что все время, пока мы говорили, я использовал заклинание, чтобы тихо и спокойно ввести Колсона в кому. Смерть – это милость для него. Это будет пыткой для его команды, так как я ухожу, я отключаю звук и размораживаю Мэй. Ах да, мне нужна вся информация о базах Гидры, говорю я. Зачем тебе это? Спрашивает Скай, все еще враждебно. Я просто смотрю на нее как на идиотку. Так я могу пойти и выпить с ними чаю. Хочешь присоединиться? Отвечаю я как можно более саркастично. Ха-ха, зачем тебе это нужно? Снова спрашивает она. С каменно-холодным выражением Мэй, которое она переняла у нее, как я погляжу. Ну, я решил сделать немного добра для мира, так что я собираюсь уничтожить парочку баз Гидры. Говорю я с самым искренним лицом. Я очень сомневаюсь в этом. Мэй возвращается с одеялом, обернутым вокруг нее. Неважно, ты получишь ее, говорит Старк сзади меня. Спасибо. Чуваку сейчас на все наплевать. И если ты хочешь сделать что-то хорошее... Вот некоторые базы для десяти колец, мы не можем пойти туда, потому что у них много заложников. Мы не смогли разработать хороший план против них, но поскольку у тебя есть магия, я полагаю, ты сможешь. Он протягивает мне планшет, содержащий всю информацию. Я просто стою там, не двигаясь, но мой разум работает быстрее, чем когда-либо. Десять колец, Железный Человек 3, террористы, Мандарин и Кольца. Я чувствую, что на моем лице появляется ухмылка, не могу сдержаться. Ха-ха-ха-ха-ха, я смеюсь как сумасшедший, удивляя всех. Я совсем забыл о нем, что ж, удача от него отвернулась, эти кольца все еще полезны для нынешнего меня, и я не могу просто украсть их, я помню, что он может управлять ими дистанционно и имеет с ними связь. Значит, ему придется умереть. Старк, беру все свои слова назад, ты только что подал мне отличную идею. Ха-ха-ха-хах. Что с тобой? Ты сошел с ума? Тони делает шаг назад. Думаю, сумасшедший маг заставит занервничать любого. Я просто снова смеюсь. Ха-ха-ха-хах. Нет, нет. Я в полном порядке. Просто ты открыл новые двери. И это очень важно для меня. Я никогда не планировал говорить тебе об этом. Но поскольку ты мне очень помог, я скажу тебе. Помнишь тех усиленных из-за Кови? Тех двух детей? А что с ними? Вклинился в разговор Стив. Я не тебя спрашивал. Но неважно, они придут специально, чтобы убить тебя, Старк. Показываю я на него. Что? Почему? У меня и так хватает проблем. Он начинает жаловаться и ругаться. Тони, следи за языком. дразнит Нед. «Ну, будет лучше, если ты узнаешь всю историю. Когда им было по 10 лет, они ужинали в кругу семьи, и тут первая ракета попадает на 2 этажа ниже их, их родители падают на этаж ниже, и все здания начинают рушиться. Брат хватает сестру, и они прячутся под кроватью, вторая ракета падает прямо перед ними, но не взрывается. Они были заперты там в течение 2 дней, каждая попытка спасти их, каждый сдвиг обломков мог привести к взрыву, на боку ракетного снаряда было написано «Твое имя Старк». Они ждали 2 дня, боясь, что ты убьешь их. В комнате становится смертельно тихо. «Я не буду говорить тебе, что делать, Старк, ты прав, ты заслуживаешь мести за своих родителей, но и они тоже. А они, сложная комбо, у брата суперскорость, у сестры телекинез и контроль разума. Тебя ждут тяжелые времена, но это несправедливо, он перестал делать оружие, он стал железным человеком, и теперь помогает людям», нарушает молчание Симмонс. «Думаешь, им не все равно, из-за мага наш отъезд откладывается на месяц, у меня такое чувство, что все идет к хаосу, так что наш отъезд придется отложить». Тор бросает на меня взгляд, словно говоря, почему это происходит со мной. «Тор», Сив смотрит на него, «если мы уйдем сейчас, все пойдет не так, и им может понадобиться наша помощь, они защитили Мидгард, когда я не мог, мстители должны быть едины, особенно если мы будем сражаться против Таноса, вы все ослеплены местью». Затем он указал на меня, он сказал нам, что за нами идет армия, и невероятно сильный воин, а вы чем сейчас заняты, спорите между собой. «Старк, я очень хорошо понимаю желание отомстить, когда умерла моя мать, месть была единственным, о чем я мог думать, но это затуманило мой разум, я совершил несколько ужасных ошибок, я не пытаюсь остановить тебя, просто говорю тебе, чтобы ты все спланировал и посмотрел, действительно ли ты убиваешь невинного. Когда Бартоном манипулировал Лаки, мы простили его, так что если в друге Роджерса осталась хоть капля человечности, он заслуживает шанса объясниться», высказывает свои мысли по этому поводу Тор. Старк выслушал его, но ему это не понравилось, теперь он надеется, что от оригинального Баки ничего не осталось, чтобы он мог его убить. «Ах, Фридга, мне было жаль слышать, что она умерла, я надеялся, что у меня будет шанс поучиться у нее. Твоя мать была величайшим магом Асгарда, жаль, что она умерла. Я не имею ничего против того, чтобы отложить отъезд, можешь взять срок побольше, но я сомневаюсь, что ты это сделаешь, я вижу, что тебе не терпится вернуться домой. Спасибо за твои слова», кивает Тор. «Я не хочу сейчас давать Лаки много свободы, но если я уйду, то пройдет много времени, прежде чем я вернусь, а за это время Земля может оказаться в непосредственной опасности. С помощью Биврёста я могу путешествовать в любую точку 9 царств, но большую часть времени 9 царств находится в постоянной опасности, всегда ведутся битвы, которые необходимо остановить, и невинные, которых нужно спасти, точно так же, как я делаю это здесь, на Земле. Вот почему возвращение занимает так много времени, другие планеты нуждаются во мне, но я в основном активен здесь, на Земле, потому что большинство проблем возникает здесь. Теперь мы можем, пожалуйста, сосредоточиться на поиске этого Баки, чем скорее мы покончим с этим, тем скорее я смогу уйти, мой дом в смертельной опасности, так что, прошу вас». Тор смотрит на Старка и Кэпа, когда говорит это. Он немного разбудил их, люди Тора теряют время, чем дольше он остается на Земле, и их ссоры ему совсем не на руку. «Джей, что ты нашел для меня?» — говорит Старк. «Очень мало записей о зимнем солдате или же Баки Барнсе после его предполагаемой смерти, сэр. Боюсь, вам придется искать его самостоятельно», — слышит Джарвис из динамиков. Тони вздыхает, все идет не по его сценарию. «Что ж, было весело, но нам пора идти. Желаю вам удачи». Я встаю. «О, чуть не забыл. Фьюри все это время был заморожен, теперь у него точно гипотермия. Я не могу поверить, как быстро люди забыли о нем. Я открываю портал, передвигаю его и телепортирую прочь». «Ты», — начинает Скай, но сразу за ней. «Не надо», — останавливает ее Мэй. «Мэй», — она смотрит на нее. Мэй качает головой. «Он не уйдет без Фьюри и убьет нас, если попытаемся его остановить. Как проницательно с твоей стороны», — отвечаю я с сарказмом. Я поворачиваюсь к остальным и говорю: «Прощайте и удачи». Позади меня открывается портал, который поглощает меня и Нед. Остальные спокойно смотрят, как мы исчезаем. Глава 39. Второе свидание и квест. В итальянском ресторане. Джинос. Боже, это лучшая паста, которую я когда-либо пробовал. Я знаю, я была очень удивлена, когда пришла сюда в первый раз. Нед смеется. Так что ты планируешь делать сейчас? Спросила она меня. Что ж, у меня в планах совершить набег на некоторые базы. Я ухмыляюсь. Хмм, почему? Что ты от этого выиграешь? Подозрительно смотрит она на меня. Ну, я подумал, что будет забавно, если я ограблю их вслепую. Я не особо забочусь о деньгах, но я могу обменивать оружие и вещи с моим богом-покровителем на валюту, которые я позже могу обменять на вещи. О, так вот как это работает. Неудивительно, что ты обрел силы так быстро. Магию льда ты получил таким же образом. Да, я получил магию льда от него, но моя магия древних – это результат моей кропотливой работы. Я получил от него и другие крутые вещи. Я также планирую пойти убить пару человек, которые впоследствии приведут к катастрофе. Лучше избавиться от проблемных, пока есть возможность. Я допиваю свой четвертый бокал вина. Официант, еще одну бутылку. Я поднимаю руку, чтобы подать ему сигнал. А, ты упомянул, что можешь заглядывать в будущее. О каких людях идет речь? Внезапно ей стало очень любопытно. Ну, это же предвидение в некотором роде. Даже если я притворяюсь, любому будет интересно. Ну, один из них, ученый, у которого не все в порядке с головой, он два раза был близок к тому, чтобы начать апокалипсис. Как он остался жив, чтобы суметь сделать это во второй раз? Нед потеряла дар речи. Я просто отвечаю. Щит. О, это, как ни странно, имеет смысл. Она кивает, как будто это все объясняет. Что касается второй, она лидер не людей, группы улучшенных людей. Почти все они хотят жить мирной жизнью, но она будет манипулировать ими, чтобы начать войну за превосходство своей расы. Возможно, у них есть какие-то полезные связи, которые значительно облегчат мои поиски. Да, тебе лучше убить их как можно скорее. Такие люди, заноза в заднице, говорит она, наливая себе еще один бокал вина. Динь. А-а-а, квест, надеюсь, он будет хорошим. Квест сгенерирован. Квест. Грабеж и разбой. Цель. Уничтожить гидру и 10 колец. Уничтожьте как можно больше баз гидры и 10 колец. Сделайте так, чтобы они не смогли оправиться. Воровство и продажа предметов и трупов разрешены для этого квест. Они оскорбили кого-то, кого не следовало оскорблять. Награды можно получить сразу, чтобы быстрее закончить квест. Ограничение. Раздел информации в магазине будет недоступен. В противном случае вы сможете купить информацию об их местонахождении. Ограничение по времени. 3 недели. Награды. Уничтожение базы низкого уровня равно 100 очков и ящик низшего уровня. Уничтожение базы среднего уровня равно 300 очков и ящик низкого уровня. Уничтожение базы высокого уровня равно 500 очков и ящик среднего уровня. Уничтожение главной базы равно 1000 очков и ящик высокого уровня. Квест автоматически принят. Какого черта? Что они сделали? Этот квест автоматически принят, а награда слишком щедрая. Я могу легко расправиться с ними, но мне интересно, что произошло за кулисами. Я должен. И ход моих мыслей обрывается сообщением. Господин Грант Уорд, это задание особого типа. Мы до сих пор точно не знаем как, но высший эшелон Герды тот, кого зовут Мандарин, оскорбили генерального директора. Они узнали о его личности от странника, который путешествует по мультивселенной. Он знает о нас, потому что кто-то из нашей компании, вероятно, просочился в мультивселенную. Но это наша проблема, не беспокойтесь о наших аффиксах, технически в организации вы просто как капля в море, таких как вы миллионы. Проблема в том, что главы Гидра и Мандарин именно вашего мира оскорбили его, вознаграждение чрезвычайно щедрое, так что закончите с этим как можно скорее. Но я предупреждаю вас, провал не принимается. Это задание получено непосредственно от генерального директора. Счастливой охоты, мистер Уорд. Сообщение от секретаря. Какого черта? Насколько тупым надо быть, чтобы оскорбить кого-то, кто, я уверен, находится на мультивселенном уровне? Уорд, Уорд, кричит Нет и выводит меня из оцепенения. Хмм, о, прости. Со мной только что связался мой работодатель. Она была шокирована этим. Правда, что он хотел? Что ж, Гидре конец, как и 10 кольцам. Отвечаю я, все еще шокированы. И теперь она в замешательстве. Ну, Каким-то образом эти имбецилы оскорбили главу всех богов, и теперь у меня есть прямой приказ заставить их исчезнуть. За это они обещали много щедрых наград. За каждую разрушенную базу я получу награду, основанную на том, насколько сильна эта база. Не буду жаловаться, для меня это здорово. Я уверен, что за кулисами есть и другие люди, такие как странник из компании. Я думаю, любой может странствовать по мультивселенной, если он достаточно силен. Лысая тоже способна на такое, но она решила этого не делать, а я обязательно сделаю, как только получу все 6 искусственных камней. Это ведь хорошо, с твоей силой и универсальностью для тебя это не составит труда. Она улыбается мне. Мм, я воспользуюсь информацией, которую дал мне Старк, и сначала совершу набег на эти базы, а потом использую информацию, собранную на них, для поиска других. У меня есть 3 недели, чтобы избавиться от них. Я буду очень занят. Ничего страшного, у нас будет куча времени на Асгарде. Она одаривает меня яркой счастливой улыбкой. Ее характер действительно расцвел после того, как она собрала себя по кусочкам. Точно, я планирую переписать всю библиотеку. Асгард – это зрелище, я примерно знаю, как он выглядит, но мне не терпится увидеть его воочию. Уорд, как ты думаешь, возможно ли для меня научиться магии? Спрашивает она. Я понимаю, к чему она клонит. Для некоторых людей возможность использовать магию – это мечта, возможно, она даже надеется исцелить свое тело. Я думаю об этом на мгновение. Зависит от обстоятельств. Лучшее место для этого – Асгард. У них есть специализированное оборудование и база данных по различным магиям. Велики шансы, что у тебя есть склонность хотя бы к одному виду магии, после этого придется потрудиться. Она ухмыляется. Хорошо, тяжелая работа мне по плечу. Что ты планируешь делать? Она размышляет об этом некоторое время. Ну, во-первых, побольше таких свиданий. Я также получила сообщение о моих товарищах-вдовах. Я посмотрю, как все пойдет, и тебе не нужно говорить, если дела пойдут плохо, я воспользуюсь артефактами, которые ты мне дал, и позвоню тебе. Я улыбаюсь и киваю на это, и мы продолжаем наше свидание. Мы закончили наш ужин в ресторане, где подают лучшую пасту, которую я ел в обеих моих жизнях. Определенно вернусь сюда. Мы пошли гулять, я открыл портал в Берлин, и мы отлично провели время, посмотрели на все достопримечательности. Это совершенно другой опыт, когда мы видим их на миссии, по сравнению с тем, когда мы любуемся ими на свидании. В конце свидания у нас был жаркий поцелуй, и мы пообещали встретиться снова через несколько дней. Глава 40. Сторона Мстителей. 1. Почему Колсон не просыпается? Кричит Скай, но все уже научились просто игнорировать ее. Симмонс, которая находится рядом с ней, кладет руку ей на плечо. Дай ему время, Скай. Скай все еще волнуется, но агент Хилл уже проснулась. Агент Хилл намного моложе Колсона, будь благоразумнее, говорит Симмонс, пытаясь успокоить Скай. Мэй, держа Колсона за руку, сидя в его кровати, говорит: Мария никогда не сможет ходить самостоятельно до конца своей жизни. Она приняла это, она сказала, что Наташа имела полное право стрелять в них. Когда Колсон проснется, он окажется в той же ситуации, что и она. Настроение в комнате становится еще более гнетущим. Я поищу Тони, у него должен быть способ исцелить их. Не утруждай себя. Фитц останавливает ее от совершения глупости. Он не спасет Колсона, а вот насчет Хилл я не уверен. Ты видела реакцию Старка, когда Колсон признался, что знал, что черной вдове промыли мозги и ею манипулировали. Я сомневаюсь, что он поможет ему сейчас, но, к тому же они все заняты поиском Баки. Продолжает Фитц, полностью лишенный фильтра для своих слов. Фитц, остановись, что с тобой не так? Симмонс кричит на него. Все, кричит он, шокируя всех. Во-первых, Джемма, ты оставила меня одного на задании под прикрытием, ничего не сказав. А когда вернулась, ведешь себя как незнакомка. С тех пор, как щит пал, мне было тяжело, а теперь я узнал, что наш босс, наш близкий друг делал и знал некоторые ужасные вещи и просто сидел сложа руки. Вот что не так, его слова шокируют всех, пока Старк не захлопывает дверь. Эй, не шуми, я тут занят. Просматриваю зашифрованные документы Гидры, которые Нет обнародовала, когда щит пал. Можно с уверенностью сказать, что Фьюри, по крайней мере, что-то утаивал. В любом случае, это куча данных, и я близок к тому, чтобы взломать их вместе с Джарвисом. Им девушка помогла раньше и вернулась сюда. Мне сейчас не нужны помехи, так что сбавьте тон или просто уходите». Старк разворачивается и уходит. Настроение в комнате становится еще более странным из-за неловкости. Биннер видит Тони. «Что случилось, Тони?» Он просто пожимает плечами. «Наглость некоторых людей, можно, по крайней мере, не шуметь, когда другие работают. Ну, они находятся под большим стрессом, их босс стал калекой на всю жизнь, даже с технологией, которая была использована для исцеления Клинта, мы не можем ничего с ними сделать». Нет выстрелила в то самое место, где собираются нервы, даже если мы исцелим его, ущерб уже нанесен. Мне все равно, я считал Колсона другом, его смерть сильно ударила по мне. Потом оказалось, что он жив и теперь я узнал обо всем, что они с Фьюри натворили. Посмотрите, что с ними стало сейчас, Фьюри забрал маг, он, вероятно, мертв или при смерти, а Колсон в коме. Знаешь, карма может быть реальной. И мне следует начать делать добрые дела, я много чего плохого натворил, и теперь это мне аукнется, как близнецы из Соковии. Да, я. Старк начинает говорить сам с собой в конце, а Биннер просто стоит и смотрит на него, пока не останавливает его от дальнейшего развития событий. Тони, что? Старк смотрит на него. Биннер смотрит на него с выражением лица серьезно. О, виноват, опять начал монолог. Биннер вздыхает. Что ты планируешь делать с близнецами? Теперь Старк испускает долгий вздох. Честно говоря, понятия не имею. Они, жертвы моего оружия, оружие, которое, как я думал, использовалось для защиты моей страны, а потом было продано на черном рынке и использовалось для терроризма. Эти дети не остановятся, пока не отомстят, как и я. Все, что я могу сделать, это ждать и смотреть, что произойдет, и надеяться, что именно я выйду из этого живым. Тони. Биннер не знает, что сказать. Ну, это на потом, давайте сначала сосредоточимся на его поисках. Остальное мы сможем выяснить после. Старк пытается отшутиться, но он тоже напряжен. Я сузил круг поиска, чтобы найти все, что связано с Баки, зимним солдатом и моими родителями. Скоро мы должны получить результат, Джарвис работает сверхурочно. Тони продолжает отшучиваться, но на этот раз это больше похоже на заедание стресса. Успокойся, Старк, мы найдем его. Ты сам сказал, что никто не сможет найти его быстрее тебя. Так что теперь нам нужно просто подождать, отдохнуть, немного поесть. С тех пор, как Мак ушел, ты все время на ногах, говорит Тор, лежащий на диване. Тебе легко говорить, ты уже отомстил. Тор видит, что его совет не будет принят, и замолкает. Динь, сэр, у меня есть зацепка. Послышался голос Джарвиса через динамики. Да, ты лучший. Покажи, что нашел для меня, Джей. Старк в эйфории. Сузив круг поиска, я нашел один, Динь. Два файла, и оба связаны друг с другом. Один, о советском полковнике, который сейчас скрывается в Кливленде. Другой, отчет о миссии за декабрь, 16-1991. Это день, когда умерли мои родители. Биннер кладет руку на плечо Старка. Мы нашли зацепку, Тони. Пошли. Тор встает. Биннер прав. Нам нужно двигаться. Немедленно. В последнее время все идет не по нашему сценарию. Лучше закончить это как можно скорее. Кто-нибудь, сообщите Роджерсу, что мы нашли его. Старк кивает. Джарвис, готовь Квинджет, мы выдвигаемся. Глава 41. Разборка с Фьюри и планами. Портал открылся в подвале одного из убежищ Орда. Обветшалый склад, идеально подходящий для временного убежища, которое можно забросить, так как здесь не так много вещей. Привет, Фьюри, тебе удобно, снаружи жарко, поэтому я позаботился о том, чтобы в этой комнате было приятно и прохладно. Уорд стоял перед ним и насмехался над ним. Фьюри, покрытый льдом, едва поддерживаемый заклинаниями, уставился на Уорда. Чейерт, ты ты. Но Лен заикался из-за сильного холода. Хэммэмэм, ты знаешь кого-нибудь по имени Ксандер Кейдж? Они также называют его 3Х. Уорд спрашивает Фьюри, неуверенный в правильности своего вопроса. Фьюри не ответил, но Уорд заглянул в его мысли и увидел, что он растерян и не знает никого подобного. Ну, неважно, причина, по которой ты вообще жив, в том, что недавно я получил в свои руки очень специальную технику допроса. Я беру информацию прямо из разума. Но все, что у меня есть, это теория, но благодаря тебе я могу приступить к практике. Уорд злорадно улыбается, заклинания были наложены так, чтобы он не умер от холода и не смог убить себя по этой самой причине. Глаза Фьюри расширяются от страха, затем твердеют от решимости. «Смотри, не облажайся». Уорд радостно улыбается. «Отлично, дело в том, что чем ты опытнее, тем легче собрать информацию без ведома жертвы, а поскольку я новичок, это будет очень болезненно для тебя, так что держись, Фьюри, ты не будешь мне полезен, если умрешь слишком рано». Прежде чем Фьюри успел что-то сказать, Уорд указал рукой на Фьюри и произнес: «Лигелиминс, Фьюри начинает ворочаться от боли, но его удерживает лед. 30 минут спустя Уорд закончил допрос Фьюри и посмотрел на результаты. Оставшийся глаз Фьюри был расфокусирован, и он немного слюнявился. «Ну, на сегодня достаточно, до завтра, Фьюри». Уорд активирует несколько исцеляющих рун, чтобы медленно вылечить его к следующему сеансу, открывает портал и уходит. От лица ГГ: «Я возвращаюсь в Камартадж, после пытки, допроса Фьюри. Этот человек совершил несколько довольно мерзких поступков, а также знал много дерьма, а ирония судьбы. Бывший директор щита знал много информации, которая могла бы помочь миру, но решил не делать этого, потому что это было небезопасно, и он бы использовал и защитил информацию лучше. Фьюри, это как Бэтмен из ДС. Я серьезно, у обоих есть комплексы неполноценности и превосходства, проблемы с доверием, параноидальные ублюдки, мастера манипуляции и все остальное, о чем я сейчас не могу вспомнить. Единственная разница в том, что один из них не настолько дебил, чтобы носить костюм Бэтмена, который включает в себя нижнее белье поверх спандикса. Идем дальше. Пришло время переделать мою тренировочную программу. Из-за квеста у меня есть 3 недели, чтобы избавиться от гидры и мандарина. Мне нужно поработать над своими нен-тренировками. Я не халтурил, но я способен на большие. Мои планы основаны на хацу. Чем сильнее мой нен, тем сильнее становится мой хацу. Также не стоит обделять внимание магию древних, чтобы я мог добиться некоторого прогресса в проекте. Энкиду, в прошлый раз я просто обманул Халка. Кто знает, что случится в следующий раз. Ловушка в зеркальном измерении, надежный план, но это сработает только если я смогу покинуть его до того, как он поймает меня, так что Энкиду действительно будет полезен против таких противников, как Халк. И последняя тренировка по созданию ледяного оружия. Я очень хочу сделать ледяное оружие. Старукая Каннон, а после этого ледяной Сусанаа. Если у меня будет достаточно магической силы в них, они будут очень разрушительными и универсальными. Один из них сможет бить, хватать и бросать, другой будет предназначен для колющих ударов, а поскольку он ледяной, я планирую вырезать на нем руны древних и нен, чтобы еще больше усилить его. Это будет большой проект на будущее. ХММ, давайте назовем его проект «Абсолютный ноль». Все эти 3 силы слишком хороши, чтобы не тренировать их. Каждая из них может быть полезна практически в любой ситуации, но в сочетании они станут еще лучше. Мне нужно кормить гримуар ненной магией древних, чтобы ускорить его, иначе это займет 4 месяца. Если я буду кормить его каждый день, это займет около 2 месяцев. Статус: сила 125-250 тен, выносливость 132-264 тен, ловкость 131-262 тен, интеллект 125, удача 20, нен равно МА 22300, очки 3000-3500 очков в час. Итак, новый тренировочный режим. Я буду кормить его нен чуть ли не до истощения. После этого я буду тренироваться в магии льда, в основном со старукой Каннон. Я истощу свои магические резервы, затем буду кормить его магией древних, в то время как практикую вырезание древних рун на льду, пока мой разум не устанет, так как мы собираем древнюю энергию из пустых измерений в мультивселенной, она практически бесконечна, что не скажешь про нашу способность использовать ее. Во время всего этого я буду носить тяжести. Я давно не тренировал свое тело. Когда мой разум устанет от использования магии древних, я перейду к тренировкам тела, пока не рухну. Ага, отличный план. Итак, после каждого рейда, я должен получить несколько хороших вещей из ящиков, но большинство из того, что я получу, будут ящики низшего и низкого уровня, так что, вероятно, мне достанется много хлама. Я чувствую, что кто-то проходит через заслоны, которые я установил перед своими покоями. «Мастер Уорд, древняя хочет поговорить с вами», сообщает мне один из новых учеников. «ХММ, что ей теперь нужно?» «Буду через несколько минут». Он кивает и уходит. «В любом случае, это прекрасно, Мне пригодится ее совет по сочетанию ледяной магии и рун. Глава 42. Разговор и подготовка. От лица древней. Мастер Уорд скоро прибудет, сказал один из новых учеников с поклоном. Я кивнула ему. Спасибо, можешь вернуться к своим занятиям. Он кивнул и ушел. Мастер Уорд довольно быстро продвинулся вперед, но я не думаю, что этого хватит для подготовки к грядущим катастрофам. Согласно его предсказаниям, у нас есть еще несколько лет, но поскольку я потеряла способность видеть эту временную линию, мы продвигаемся вслепую, а судьба всегда была переменчива. Вместо лет у нас могут остаться месяцы. Определенные основные события всегда будут оставаться во временных линиях, за исключением тех случаев, когда они специально удалены. Например, неважно, в какой временной линии Тони Старк станет железным человеком. Годы и события, приведшие к этому моменту, могут немного измениться, но конечный результат – нет. Уорд специально изменяет временную линию прямо сейчас. Он знает, что Танос нападет, но его действия создают эффект бабочки, который я не могу разглядеть. Поэтому остается только одно – как можно лучше подготовиться к грядущей войне. И тот, у кого больше всего шансов спасти нас – это Уорд. Пока он еще слабее меня, но скоро это изменится. А вот и он, раздвижная дверь открывается, и он входит. «Привет, как дела?» – говорит он с всегдашней улыбкой на лице. «У меня все хорошо, мастер Уорд, и, похоже, у вас тоже. Вы стали намного сильнее, чем когда я видела вас в последний раз. Говорю я искренне, его скорость роста просто поражает. В последний раз они разговаривали в 16 главе. Ну, это потому, что вы заняты управлением этим местом. Люди уже давно знают о моих новых способностях». Он пожимает плечами. «Ах да, ваша новая магия льда, довольно интересная, это тип магии, который я никогда не видела раньше. В ней есть особый элемент, который отличает ее от магии льда из этой вселенной. Интересно, как вы получили ее в свое распоряжение?» Задаю я ему тот же вопрос, что и в прошлый раз. «У меня свои методы», отвечает он с самодовольным выражением лица. «Разумеется, такого ответа я и ожидала, я бы тоже ничего не сказала на его месте». «Так в чем дело?» «Прямо к делу. Будете ли вы заняты в ближайшие несколько дней?» Я пропустила любезности. Он выглядел удивленным моим вопросом. «Я не знаю, почему вы спрашиваете, или вам просто показалось, но да, я буду занят следующие 3 недели, я планирую уничтожить Гидру и 10 колец», сказал он с прямым лицом. Я была шокирована, но не показала этого. Он не из тех людей, которые делают что-то по доброте душевной, значит, в этом есть для него выгода. Могу я узнать почему? Мне искренне интересна причина. Ну, скажем так, стимул был слишком велик. Это прекрасная возможность, которую я не хочу упустить. Значит, он многое получит от этого. Что ж, хорошо для него, он станет сильнее, а мир безопаснее. Теперь о причине моего обращения к нему. Это хорошая новость, это значит, что мир станет намного безопаснее. Но хватит об этом, причина, по которой я обратилась к тебе, касается нашей предыдущей сделки. Он обдумает это несколько секунд. Камень времени. Я киваю. Да, думаю, пришло время использовать его вместе с гримуаром. Ха-ха-ха-ха-ха. Он начинает смеяться, отчего я смущаюсь. Как только он остановился, он посмотрел на меня. Вы выбрали чертовски удачное время. К сожалению, я не смогу исследовать другой камень еще как минимум 2 месяца, и это в лучшем случае. Если пойдет не так гладко, то потребуется 4 месяца. Хммм, значит, есть ограничения по времени, интересно. Мой план был в том, чтобы сделать вас как можно сильнее за наименьшее количество времени. Вы – лучший шанс победить Таноса, и не пытайтесь избавиться от ответственности. Вы, вероятно, планируете каким-то образом убить Таноса. В конце концов, он представляет угрозу и для вас. Наблюдать за его реакцией, как всегда, уморительно. Что вы имеете в виду под ответственностью? Спрашивает он. Будет борьба, и вам придется посещать встречи и политические сделки со мной, чтобы получить максимальную поддержку от различных фракций на Земле. Я вижу, как меняется его лицо. Должно быть, ему действительно не нравится политика. Как насчет этого? Я пойду с вами, но все разговоры будете вести вы. Мне не нравится ассоциировать себя с политиками, у меня возникает желание убить их каждый раз, когда я их вижу. Хорошо, не вижу в этом проблем. Кстати, вы собираетесь отправиться в Асгард, верно? Он кивает мне, даже не спрашивая, откуда у меня эта информация? Это значит, что вы планируете взять камень пространства, раз уж вы не попросили камень времени. Я согласна с этим выбором, для вас лучше изучать пространство до времени, так будет намного проще. Я предложила вам изучать камень времени сейчас, потому что не знала, что у вас есть лимит. Вы упомянули, что это занимает 2-4 месяца, но не сказали, что не можете изучать более одного камня одновременно. Это все усложняет. Почему? Вздох. Почему с ним так тяжело? Неважно. Уклоняюсь я от его вопроса. У нас есть сложный массив, который использует камень времени для ускорения времени в определенной комнате здесь, в Камартадже. Вы пробудете в этой комнате 30 дней, но здесь, в реальном мире, пройдет лишь один день. Он смотрит на меня несколько мгновений, ища какой-нибудь обман, прежде чем наконец говорит, откуда вдруг взялась такая инициатива и почему именно сейчас. У меня были, как бы это сказать, плохие предчувствия. Они были у меня последние несколько дней. Я считаю, что будет лучше, если мы поторопимся с подготовкой к тому, что должно произойти, и это включает в себя то, что вы станете сильнее. Время, проведенное в этой комнате, позволит вам больше тренироваться, в то время как время перезарядки гримуара уменьшится. Он думает об этом, хотя мы оба знаем, что он согласится. Он принимает решение и смотрит прямо на меня. Когда начнем? Глава 43. Камера времени, 1. От лица ГГ. Когда она позвала меня сюда, я питал сомнения. Предполагал, что она научит меня чему-то новому. Но камера времени, это не приходило мне в голову. Она сказала, что я могу использовать ее только один раз, и соотношение здесь 30:1. Так что я получу месяц тренировок, когда пройдет всего один день, это очень поможет мне, и это сократит месяц от перезарядки моего ходцу. Она объяснила, что все в Камартадже будут собирать и посылать древнюю энергию в массив комнаты с камнем времени в центре. Массив будет выполнять всю работу, но это требует огромного количества энергии, поэтому его так редко используют. Она сказала мне, что за все века жизни она видела, как его использовали лишь один раз, и использовали его на ней. Мне все еще трудно в это поверить, это же прямо как в Драгонболле. Но она будет очень полезна, даже если я смогу использовать ее только месяц, когда изучу камни пространства и времени. Я сделаю свою собственную версию, как только смогу. Сейчас она сказала, что ей понадобится несколько часов, чтобы все подготовить, и это можно сделать только сегодня в полнолуние, так что мне не стоит никуда уходить, я останусь здесь и буду ждать, пока они закончат. Мне следует немного помедитировать, гримуар копит знания, я должен начать его изучать. Говорят, что в полную силу с помощью камня разума можно управлять умами всех во вселенной. Мне никогда не понадобится так много, но с половиной мощности камня в моей искусственной копии я смогу манипулировать всеми на земле, но мне нужно будет собрать и скопировать другие камни. С моим контролем над землей это место станет раем, потому что я не люблю проблемные вещи, я просто собираюсь избавиться от опухоли, которая мучает эту планету, и объединить весь мир. Затем, объединив всех под своим началом, я поведу Землю в космос. Земля будет процветать под моим началом, а я буду просто сидеть и наслаждаться жизнью, пока мне не наскучит и я не решу исследовать. Камень разума у меня, камень времени, в Камартадже. Камень пространства находится в Асгарде, я возьму его, когда отправлюсь туда. Камень реальности находится у коллекционера, то расставил его там. Интересно, смогу ли я убедить его отвезти меня к нему, потому что я понятия не имею, где он находится, и было бы неплохо получить его раньше Таноса. Мне нужен именно этот камень. Камень силы у Таноса, и я позволю ему забрать и камень души. Зачем мне жертвовать кем-то, если он может сделать это за меня? Но очень жаль, что я не смог сделать это за несколько дней. Я бы налетел на Гидру, продал все, что у них есть, и купил чакру и технику теневого клонирования. Так было бы намного проще. Спамишь клонов в камере времени и быстро становишься сильным. Думаю, этому просто не суждено было случиться. Ладно, мне нужно перестать хандрить, мне нужно очистить свой разум, прежде чем я пойду туда. У меня есть 30 дней, и я не собираюсь тратить ни секунды. Мой последний план был хорош, тренироваться до упаду. Я просто удвою это. Я не умру, наверное. Удача благоволит смелым. Мне нужно начать медитировать, чтобы очистить свой разум, настроиться на нужный лад, чтобы полностью подготовиться. Это будет нелегко, тренироваться с минимальными перерывами в течение месяца будет непросто, но только через трудности я могу совершенствоваться. Я закрываю глаза, начинаю медитировать и жду, когда придет время. 3-5 часа спустя, тихий звон пробуждает меня от медитации. Этот звон имеет определенную частоту, которая используется, чтобы мягко пробудить людей от их медитации без каких-либо последствий. «Мастер Уорд, пора», — говорит один из новых учеников. Он пытается скрыть это, но он очень взволнован. Они сказали, что когда используют силу камня, они подключаются к нему, и то, что они поймут из этого, будет зависеть от них и их удачи. Иначе зачем бы им помогать совершенно незнакомому человеку? Я просто киваю и следую за ним. Мы проходим через несколько зданий и попадаем на открытую тренировочную площадку. Все были там, ну, все, кто мог прийти. Есть и другие, охраняющие другие святилища. Лысая встает передо мной. «Мастер Уорд, вы подготовились?» «Да, я настроился на нужный лад, вряд ли я буду готов лучше, чем сейчас». Она кивает. «Вы застрянете там на 30 дней. Я полагаю, вы приобрели провизию, которая вам там понадобится. Поскольку вы сказали, что будете тренироваться, это означает, что вы будете постоянно использовать свою энергию. Я хорошо осведомлен, и у меня достаточно запасов. Мне просто нужно войти через эти древние каменные двери». Она улыбается. «Да, все, что вам нужно сделать, это войти в комнату, затем мы активируем массив снаружи, подавая ему древнюю энергию, которая, в свою очередь, активирует массив внутри камеры с камнем времени в центре. Желаю вам удачи». Я просто поблагодарил ее и вошел в камеру. Гигантские двери закрылись, как только я прошел через них. Глава 44. Камера времени, 2. Я вхожу и вижу огромную комнату. Потолок, пол и стены сделаны из древнего на вид камня. Комната начинает светиться. Оранжевая энергия древних движется через пол в массив. Камень времени светится зеленым светом. Массив начинает поглощать энергию, и теперь я вижу проблему. Та же самая, что была у меня, когда я создавал Гильгамеша. Древняя энергия не может поддерживаться без какого-либо контакта с магом. Если бы у этого места была батарея, наполненная древней энергией, его было бы намного легче заряжать и использовать. Но сейчас это невозможно. Так что единственный выбор, который у них остался, это вручную вводить энергию в массив, сильно истощая себя. Этот метод не является полным провалом, на самом деле он довольно опасен и глуп. У них есть бесконечный источник энергии, который они не могут правильно распределить. Все, что они прямо сейчас делают, это действуют как живые кабели. Не самый эффективный способ. Это на самом деле очень тревожно. У них есть древние и несколько великих мастеров, но они до сих пор не додумались сделать батарею с рунами, которая хранила бы в себе древнюю энергию. Учитывая, что у них здесь есть интернет и электричество, не может быть, чтобы они не додумались до этого раньше. Это означает, что они отказались от попыток и объявили их невозможными. Вздох. Если бы он существовал, я мог бы использовать его для питания гримуара, когда он создает искусственные камни, но мне придется отказаться от этой идеи. По крайней мере, пока я не выясню, как это сделать. В системе должно быть что-то, что может помочь мне в этом. Неважно, это можно сделать позже. А сейчас давайте проверим, что от меня требуется. Мой предыдущий режим тренировок должен помочь. Статус. Сила. 125-250 тен. Выносливость. 132-264 тен. Ловкость. 131-262 тен. Интеллект. 125. Удача. 20. Нен равно МА. 22300. Очки. 3010. 3-5 очков в час. ХММ. Прежде всего, наложение сопротивления и гравитационных печатей является обязательным. Для шлифовки физических характеристик, к которым я не прикасался уже 100 лет. Во-вторых, тренировка магии древних. Что означает практиковать паракосы, гильгамеш и другие боевые заклинания. Далее, повышение эффективности моих боевых навыков. Это также включает в себя комбинации с другими моими навыками. Магия льда. В основном буду работать над улучшением ледяной старукой Каннон. Я могу сформировать ее, но у него не будет силы или прочности. Мне нужно вложить в нее больше магической силы. Магической силы, которой у меня нет, я просто должен практиковаться, чтобы она выросла до необходимого мне количества. Когда у меня остается немного магической силы, стану создавать ледяные скульптуры, такие как ледяная обезьяна, ледяной рыцарь т.д., и попытаюсь вырезать на них древние руны, чтобы добавлять к ним силу и прочность. Таким образом, я сделаю свои конструкции мощнее и смогу практиковаться в рунах. Надеюсь, в этом месяце я добьюсь прогресса в работе над Энкиду. Мои руны хороши, но они не на уровне великих мастеров. Теперь о гримуаре. Есть лазейка для 5-го условия. Небольшая, но все же лазейка. 5. После того, как камень помещен на обложку книги, никакие другие камни не могут быть помещены на нее, пока процесс не будет завершен. Процесс займет минимум 2 месяца постоянной подпитки под воздействием нен или магии древних, или 4 месяца автоматической подпитки путем приема самой древней энергии. Высвобождение вашего рена и удержание его в течение длительного периода времени будет медленно увеличивать его. Говорят, что требуется 1 месяц, чтобы добавить 10 минут к вашей выносливости рен. Но вместо того, чтобы просто высвобождать свой рен и позволять моему нен пропадать, я буду выпускать его, но он весь пойдет в гримуар, действуя как стимул для ускорения формирования искусственного камня. Так что я буду тренировать свой нен, одновременно усиливая гримуар. Я сделал так, что на изготовление камня уйдет 4 месяца. Как только камень будет помещен в гримуар, он сразу же начнет самостоятельно собирать древнюю энергию из пустых измерений. Когда я помещаю нен и собираю древнюю энергию, я просто ускоряю процесс. Способность нен, не имеющая лазеек, не очень хороша. В своей я предусмотрел несколько. Когда я закончу все это, то останусь без сил. Поэтому буду медитировать на камень разума и посмотрю, что смогу постичь, пока буду отдыхать. Когда я буду в полной силе, я просто повторю все заново. Я буду менять ситуацию с помощью астрального состояния и наркотиков из магазина, чтобы поддерживать энергию и двигаться вперед. Надеюсь, я не умру от этого. Да, точно, я слишком хорошо выгляжу, чтобы умереть. Значит, остается только победа. От третьего лица. После 5 часов подпитки. Это труднее, чем я себе представлял, проговорил один из грандмастеров рядом с древней. Ха-ха, в чем дело, Вакар? Чувствуешь себя старым? Пошутил грандмастер, стоявший рядом с ним. Мы одного возраста, Уилсон. Перестань умничать и дай мне сосредоточиться. У нас много возможностей изучить камень времени, но нам никогда не давался шанс посмотреть на него, когда он настолько активен. Так что перестань болтать и сосредоточься, отвечает грандмастер Вакар. Грандмастера, я думаю, мы все согласны, что вы оба слишком стары для детских разборок. Я предлагаю вам подготовиться, новые и более слабые ученики начнут падать от умственного истощения прямо сейчас, так что у нас будет больше нагрузки. И еще, грандмастер Вакар, я предлагаю вам немного расслабиться, вы не сможете ничего постичь, если будете давить на себя. Лысая произносит слова мудрости. Да, древняя. Спасибо, древняя. Одновременно говорят Уилсон и Вакар. Остальные грандмастера начинают смеяться над ними, потому что их ругают как детей. А мастера смотрят с разинутыми ртами на своих учителей, никогда не представляя, что те будут так себя вести. Лысая вздыхает. Это будет долгий и утомительный день. Глава 45. Сторона мстителей. 2. Ну, это была большая трата времени. Кричит Тони, в гневе сметая вещи с ближайшего стола. Тони, успокойся, мы получили команды для Баки от Корнеля. Пытается успокоить его Биннер. Успокойся. Джарвису удалось найти этого парня, перегревая наши сервера, и мы все равно придумали только, как его активировать. Мне не нужны коды, мне нужен он. Кричит остальным Старк. Очевидно, что постоянные неудачи в поисках цели уже достали его. Я не позволю тебе убить его, Тони. Я не могу. Перебивает Стив. На другом конце комнаты Сив шепчет. Тор, сидевший на диване, смотрит на нее и говорит. Я знаю, при таком раскладе маловероятно, что они найдут его. Старк потерял себя в своем стремлении отомстить. Тогда что нам делать, Тор? Сейчас мы просто теряем время, говорит Сив, садясь рядом с ним с новыми напитками. Тор берет бокал. Я дал магу слово, что мы уйдем через месяц, и я его сдержу, но они забывают о предупреждениях, которые мы получили от него. Сив смотрит на Тора. Предупреждение, видишь, ты тоже забыла. Близнецы из Соковии, усиленные, один из них обладает огромной скоростью, а другой какой-то магией. Нам сказали, что они специально придут за Старком, но все, кажется, забыли о них. Тому, кто обладает скоростью, просто требуется кинжал и момент, когда наша бдительность ослаблена. Я переосмыслил, ну, все, после поражения от рук мага. Его звали Грант, сын Уорда, если я правильно помню. Да, Сив подтверждает кивком. Он открыл мне глаза, я забыл свои уроки о том, как вести войну. Они мне никогда не были нужны, я просто использовал свою силу и побеждал. Но потеря моего носителя силы и такой сокрушительный проигрыш разбудили меня. Мы сражались с ним вместе со всеми мстителями, и все равно проиграли. Тор, ты, нет, я принц Асгарда, у меня тысячелетний опыт сражений, и все же я проиграл тому, кто не прожил и полвека. И он сказал, что сила, которая сильнее его, положила глаз на Асгард и Мидгард и уже в пути, и, что еще хуже, моя сестра скоро выйдет из своей тюрьмы, в том виде, в котором я сейчас нахожусь. У меня нет шансов против них обоих, мне нужно пробудить свою силу, мою истинную силу, которая, как я всегда думал, пробудится, когда я буду готов или когда стану королем. Ждать больше нельзя, второго шанса не будет, говорит Тор. Сив потрясена до глубины души тем, что Тор хоть раз обдумал свои действия и что-то спланировал. Она знает его уже 1500 лет, и для нее это впервые. «Хватит уже кричать», — говорит Роудс, привлекая всеобщее внимание. «Споры и крики не ускорят поиски. Итани, мы решаем, убивать ли его после поимки. Если он бездумная машина для убийства, то прикончить его будет милосердием. Но если голова у него все еще на месте, он заслуживает шанса, этот человек – герой войны». Старк ничего не говорит и просто уходит в свой личный кабинет. Биннер смотрит на другого. Его настроение ухудшилось. «Поскольку мы не нашли ничего полезного, настроение Тони упало до прежнего». Роудс вздыхает и говорит. «Мы ничего не можем для него сделать, ему нужна развязка, и он не найдет ее здесь». То, что Старк заквасил, как он это сделал, сделало настроение остальных еще более неловким. Как только Старк ушел, нависшая в комнате гнетущая атмосфера стала лишь мрачнее. От лица Ванды и Пьетра. План провалился. Ванда констатирует очевидное. «Я знаю, не было никаких новостей о Старке или Мстителях». Пьетра просто делает глоток пива, чувствуя себя мрачным. «Нам нужно нанести прямой удар. Мы планировали заставить их уничтожить друг друга. Но раз это не сработало, мы сделаем это сами», говорит Пьетра после размышлений. «Что ты имеешь в виду?» Ванда берет его пиво и делает глоток. «Ну, это было нехорошо. Я достану несколько отравленных кинжалов, даже если я поцарапаю их, этого будет достаточно, чтобы убить Капитана Америку и остальных. Тора и Халка я просто буду избегать. А насчет Старка и другой военной машины ты используешь свою силу, чтобы оторвать кусок от их брони, и я проткну их там». Пьетра смотрит на нее. «Что ты думаешь?» Ванда смотрит на своего брата. «Пьетра, ты будешь ближе всех к ним, ты умрешь. Я знаю, но иначе я не могу жить дальше. Ванда, если меня поймают, обещай мне, что убежишь». Пьетра смотрит ей прямо в глаза. «Обещай мне». Ванда улыбается. «Я не могу этого сделать. Я знаю, что ты хочешь для меня хорошей жизни. Но как ты думаешь, смогу ли я жить дальше в одиночестве?» Ванда гладит щеки брата и говорит с любовью. «С тех пор, как мы потеряли родителей, мы всегда были вместе, я не оставлю тебя, мы сделаем это вместе, как мы делали эксперимент, мы знали, что есть шанс умереть, но все равно сделали это, мы будем бороться и победим, а если проиграем, то наша семья снова воссоединится». Пьетра кивает и обнимает сестру, надеясь, что они переживут грядущие события. Глава 46. Уход из камеры времени. «Все, что я могу сказать, это было ожидаемо», сказал кто-то среди толпы людей, лежавших на земле. Остальные просто кивнули. Лишь древние осталось стоять, другие уже упали. Осталось 5 минут до его выхода из камеры времени. Час назад рухнул последний грандмастер, с тех пор она в одиночку питает массив. «Смотрите», один из новых учеников указывает, наклонив голову. «Мастера и грандмастера медитируют», говорит он. «Должно быть, они что-то постигли, я им завидую, это очень редкое событие. Последнее было много веков назад. Вполне вероятно, что другого такого шанса у нас не будет». Другой просто качает головой. «Если мы станем мастерами, то сможем получить шанс изучить глаз Агамотта. Но они занимаются этим уже много веков, и почти никто ничему не учится, кроме элементарных вещей. С помощью камеры времени глаз постоянно активен, что делает его более легким в освоении, ну, более легким для мастеров и грандмастеров. Нам просто не повезло, что мы прибыли сюда слишком поздно, прибудь мы на 30 лет раньше, и смогли бы постичь что-то. говорит другой ученик, то, что было на уме у всех. Грандмастер, который продержался дольше всех, Вахарад открыл глаза, его сеанс медитации был самым быстрым, но он узнал больше всех. Он посмотрел на часы, затем обратил свой взор к древней. «Учитель, осталось еще 2 минуты», — торжественно произнес Вахарад. Древняя кивнула, по ее лицу струился пот. Вахарад посмотрел на своего учителя со сложным выражением лица. «Лучше бы это того стоило», — пробормотал он себе под нос. Прошло 2 минуты, и прозвенел гонг. Древняя прекращает подачу энергии в массив и падает на колени. Вахарад бросается к ней. «Учитель, я в порядке, Вахарад, просто устала». Она слабо улыбнулась ему, оба они знали, что ее слова – неправда. «Он выходит», – объявила древняя. Все встали и повернули головы к огромным каменным дверям. В следующие несколько секунд все произошло так быстро, что люди не успели среагировать. Первым, что все заметили, был звук открывающегося замка на дверях, когда двери слегка приоткрылись, а затем все стало белым. Температура внезапно упала. Лед и туман распахнули двери, пол, на котором они стояли, замерз вместе с их ногами. Мороз распространялся по самим дверям и проникал в Камар-Тадж. Древняя только усмехнулась. Он стал намного сильнее. Остальные были слишком шокированы, чтобы что-то предпринять. Вскоре послышались шаги. Шаг за шагом температура падала еще больше. Он может быть сильнее, но его контроль над новой силой довольно плох. Я думаю, он сосредоточился только на ее повышении. Он не из тех, кто устраивает подобные театральные представления. Он просто не может контролировать накопленную силу. «Учитель, не опасно ли тогда находиться рядом с ним?» — нервно спросил Вахарад, ведь этот леденящий до костей холод, не шутка. «Нет, это скоро прекратится». Ее слова заставили его еще больше растеряться. «Что за мертвые выражения? Вы все выглядите так, будто всю ночь промучились. Ха-ха-ха-ха». Слова Уорда эхом разнеслись по Камар-Таджу, мгновенно выведя всех из себя, заставляя их ругаться на него, называя его неблагодарной задницей. Все, что могла сделать древняя, это покачать головой. «Уорд, ты ублюдок, за это я надеру тебе задницу», — кричит на него мастер Лават. «А-а-а, Лават, ты еще жив. Я думал, ты уже сдох где-нибудь в канаве», — говорит Уорд с всегдашней ухмылкой на лице. Прежде чем они смогли начать, древняя прерывает их. «Джентльмены, пожалуйста, отложите это на потом, все мы очень устали и не хотим видеть, как вы ссоритесь словно дети малые. Мастер Уорд, не могли бы вы подавить свою силу, пока новые ученики не пострадали от обморожения?» Уорд просто кивает и полностью отключает свою силу. «Ну, это один из способов», — говорит мастер Вахарад. Он улыбается его словам. «Это единственный способ. Пока я был там, произошло кое-что очень интересное. Моя сила больше не может быть подавлена обычными средствами». Древняя хмурится. «Что ты имеешь в виду?» «Именно то, что сказал, в настоящее время моя сила стала настолько велика, что ее невозможно подавить. Пожалуйста, следуйте за мной в мой кабинет, мастер Уорд». Он кивает, но перед тем, как они ушли, говорит: «Примите от меня искренние благодарности. Ваши действия значительно увеличили шансы Земли на выживание. Гордитесь этим. Вы защитили наш дом», — сказал он с улыбкой и отошел от ошеломленной толпы. Оба они вошли в ее кабинет, сели и приготовили чай. «Что там произошло?» — начал разговор древняя. Уорд спокойно делает глоток чая и отвечает: «Первые 15 дней я тренировался изо всех сил. Каждый день я тренировался до потери сознания. Я добился некоторых хороших успехов, но до желаемых результатов было еще далеко. В то время я понял, что мои темпы совершенствования слишком медленные. Я не смогу достичь силы, необходимой для самозащиты, не говоря уже о победе над будущими угрозами. Даже с искусственными камнями я не смогу этого достичь. Чем больше я изучал камень разума, тем глубже и глубже он становился. Условие, которое я поставил перед искусственными камнями, заключается в том, что мне нужны знания, чтобы уметь их использовать. Получить все камни можно, но изучить их и постичь смертному не под силу». Он грустно улыбается ей. «Знаете ли вы, что смертные могут постичь лишь малую часть из всех знаний камня? На камнях есть печать, которая не позволяет смертным идти дальше. Даже вы, с вашими столетиями изучения и использования камня, постигли лишь 10%. Нет, вы, должно быть, ошибаетесь, я могу использовать гораздо больше, чем 10%. Быстро опровергла меня древняя. «Вы правы, но это сырая сила камней. Любой может использовать камни, если у него достаточно сильное тело и если он рискует своей жизнью. В будущем я видел, как Танос собрал все камни и мог легко их использовать. Теперь я знаю, что это неправда. Он получал урон каждый раз, когда камни использовались сверх определенного процента. Вы становились слабее каждый раз, когда выходили за 10% силы камня. Вы думали, что это была ваша связь с Дармамму, но камень оказывал на вас не меньшее влияние. Даже вы со всеми своими знаниями и проницательностью не заметили этого. Я узнал об этом только потому, что у меня есть камень разума. Это потрясло ее до глубины души. Но это значит, да, даже Стрэндж был бы затронут камнем. Я думаю, что воздействие зависит от того, какой камень используется. Мое состояние в моем гримуаре основано на балансе, в некотором смысле. Знание и понимание, которое я имею о конкретном камне, служит ограничением того, что я могу использовать. Но узнать, что в лучшем случае я могу получить только 10%, да и то благодаря столетиям обучения, это потрясло меня до глубины души. Это осознание заставило меня совершить глупость. Говорю я в насмешку над собой. Что вы сделали? Предчувствует она. Условия и контракт. Серьезно отвечает Уорд. Условия и контракт, это как-то связано с условиями вашего гримуара? Уорд просто выпивает стакан виски, который он достал из ниоткуда. Да, ты ставишь условия на способности, которые хочешь получить, затем это становится контрактом. Если ты не следуешь контракту или клятве, которую дал, в лучшем случае ты теряешь способность, в худшем тебя ждет смерть, говорит он совершенно серьезно. Узнав о своем мрачном будущем, я решил дать еще одну клятву, в которой на кону стоит моя жизнь. Вы сделали что? Глава 47. Ограничение и клятва. От лица ГГ. Вы сделали что? Я впервые услышал, как лысая кричит, так что это застало меня врасплох. Я дал еще одну клятву, и если я ее не выполню, моя собственная сила заберет мою жизнь. Зачем вам делать такую глупость? Кричит она. Почему любой отчаявшийся человек совершает глупые поступки? Потому что у него нет другого выбора, говорю я, наливая себе еще один стакан. Она только вздыхает. Какое условие вы поставили? Хмм, вместо того, чтобы рассказывать вам, как насчет того, чтобы просто показать. Я научился нескольким трюкам у камня разума. Я указываю рукой на нее, наши разумы соединяются, и я показываю ей свои воспоминания и мысли о том времени, когда я был в камере времени. Флешбэк, 15-краткое день в камере времени, относится к мыслям во флешбэке, мысли, которые может слышать древняя. Статус, сила, 125-165, выносливость, 132-160, ловкость, 131-150, интеллект, 125, удача, 20, нен равно МА, 22 330 300, очки, 3010, 2990, 3-5 очков в час, магия, 10 000, уровень из арки великих магических игр, Гри или Леон, тире.